кажа раз сябру циклары Роза Люксембург. Клара, трэба без базару, нам жанучы рух. Мы дало нагоду людям, каб попіць піўка. Хай жа гэта будзе 8-га сакавіка. Эх, дарагія женшчыны, вы яго не слушайце. Не стесняйтесь, смялей, выпівайце, кушайце. Отказала Клара Розе, ай ты ж малайца. У кожным годзе ёсць нагода нам попіць вінца. Возьмем по 500 на грудзі станчывага пака. Хай жа гэта будзе 8-га сакавіка. Дорогие женщины, вы яго не слушайте. А сегодня танцевать можете, не сможем вы. И пошли яны на митинг теплым днем весновым. А советский аналитик досягнул высновы. Треба ждать нагоду выпить нашим мужикам. Да и к тому народу 8-го соковика. Дорогие женщины, радуюсь подарки. Разрешите предложить